Но все равно его можно рассматривать как источник конфликта, потому что он идет против мнения группы. Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества формальных и неформальных групп. Даже в самых лучших организациях между такими группами могут возникать конфликты. Неформальные группы, которые считают, что руководитель относится к ним несправедливо, могут крепче сплотиться и попытаться рассчитаться с ним снижением производительности. Яркий пример межгруппового конфликта – это конфликт между профсоюзом и администрацией. Межорганизационные конфликты лучше всего рассматривать с точки зрения конкуренции и соперничества, характеризующих деятельность фирм на одном и том же рынке. Но межорганизационный конфликт может быть гораздо глубже, чем конкуренция на рынке. К примеру, разногласия между профсоюзами и организациями, принимающими на работу их членов, между правительственными учреждениями и организациями, состоящими под их надзором, между производителями и теми, кто поставляет им сырье. Классификация конфликтов зависит от ряда факторов, способа их разрешения, природы возникновения, последствий для участников, степени выраженности, количества участников. Антагонистические конфликты представляют собой разрешение противоречия в виде разрушения структур всех конфликтующих сторон или отказа всех сторон, кроме одной, от участия в конфликте. Это одна сторона и выигрывает. Компромиссные конфликты допускают несколько вариантов их разрешения за счет взаимного изменения целей участников конфликта, сроков, условий взаимодействия. Например, заводу-изготовителю поставщик не доставляет заказанное изделие в назначенный срок из-за отсутствия средств у последнего на транспортировку груза. Завод вправе требовать выполнения графика поставок, но у смежника изменились условия. Возможно, при такой взаимной заинтересованности достичь компромисса, возможно, это изменить график поставки, можно помочь с кредитом, можно вступить в переговоры. По направленности конфликты делятся на горизонтальные, вертикальные и смешанные. Характерной чертой вертикальных и горизонтальных конфликтов является объем власти, которым располагают оппоненты на момент начала конфликтных взаимодействий. Вертикальные предполагают распределение власти по вертикали сверху вниз, что и определяет разные стартовые условия участников конфликта. Начальник, подчиненный, вышестоящая организация, предприятие, малое предприятие, учредитель. При горизонтальных конфликтах предполагается взаимодействие равных по объему располагаемой власти или иерархическому уровню субъектов. Руководители одного уровня, специалисты между собой, поставщики-потребители. Открытые конфликты характеризуются явно выраженным столкновением оппонентов. Ссоры, споры, военные столкновения. Взаимодействие регулируется нормами, соответствующими ситуации и уровню участников конфликта. Международными при межгосударственных столкновениях, правовыми, социальными, этическими. Открытый конфликт возник между героями кейса «Хозяин-барин», который вы найдете в рабочей тетради. При скрытом конфликте отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, но при этом используются косвенные способы взаимодействия. Это происходит при условии, что один из участников конфликтного взаимодействия опасается другого, либо у него нет достаточной власти и сил для открытой борьбы. Наиболее распространены конфликты вертикальные и смешанные. Они в среднем составляют 70-80% от всех остальных. Деление конфликтов на виды достаточно условно. Жесткой границы между различными видами не существует, и на практике возникают конфликты организационные, вертикальные, межличностные, горизонтальные, открытые, межгрупповые и так далее. Конфликты различают по их значению для организации, а также способу их разрешения. Различают конструктивные и деструктивные конфликты. Функциональный или конструктивный конфликт ведет к положительным последствиям для индивидов, группы или организации. Конфликт способен выявить наличие проблемы, и это делает возможным ее решение. Благодаря конфликту все возможные решения проблемы могут подвергнуться тщательному рассмотрению, а также повторной ревизии, гарантирующей точность выполнения намеченного плана. Конфликт может увеличить объем информации, использующейся для принятия решения. Более того, он предлагает новые возможности для творческого выполнения работы индивидом, группой людей или всей организацией в целом. Конструктивный конфликт полезен в ситуациях, когда чувство удовлетворенности существующим положением дел тормозит необходимые перемены и эволюцию. Дисфункциональный или деструктивный конфликт ведет к потерям на уровне индивида, группы или организации. На него впустую расходуется энергия, он нарушает сплоченность группы, порождает вражду между людьми и создает общую негативную обстановку на работе. Это происходит, например, когда два сотрудника не в состоянии работать бок о бок из-за межличностных различий. Это деструктивный эмоциональный конфликт. Или когда не в состоянии действовать из-за того, что не могут прийти к согласию по поводу целей своей группы. Это деструктивный существенный конфликт. Деструктивные конфликты такого типа могут снизить продуктивность работы и чувство удовлетворенности от выполнения работы, способствовать увеличению прогулов и текучести кадров. Последствия конфликтов бывают функциональные и дисфункциональные. К функциональным последствиям конфликта относятся следующие последствия. Первое. Проблема может решена быть таким путем, который приемлем для всех сторон. И в результате люди будут чувствовать свою причастность к решению проблемы, что является мотивирующим фактором. Это поможет устранить или сведет к минимуму трудности в осуществлении решений. Второе функциональное последствие положительным может быть то, что стороны будут больше расположены к сотрудничеству, а не к антагонизму в будущих ситуациях, чреватых конфликтами. Конфликт также может уменьшить возможности синдрома покорности, когда подчиненные не высказывают идей, которые, как они считают, противоречат мнению начальника. Это приводит к улучшению процесса принятия решений. И, наконец, через конфликт члены группы могут проработать возможные проблемы в исполнении еще до того, как решение начнет выполняться. Поговорим о дисфункциональных последствиях конфликта. Прежде всего, это неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение производительности. Дисфункциональный конфликт может привести к меньшей степени сотрудничества в будущем. Сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с другими группами также является дисфункциональным последствием конфликта. Представление о другой стороне как о враге, представление о своих целях как о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных тоже может плохо сказаться на выполнении своих обязанностей. Сворачивание взаимодействия и общения между конфликтующими сторонами тоже является дисфункциональным последствием конфликта. Увеличение враждебности между конфликтующими сторонами по мере уменьшения взаимодействия и общения, смещение акцента, то есть придание большего значения победе в конфликте, чем решению реальной проблемы, также является дисфункциональным последствием конфликта. Правильное регулирование конфликта ведет к функциональным последствиям, а если не найти эффективного способа управления конфликтом, могут образоваться дисфункциональные последствия, то есть условия, мешающие достижению целей. В ходе выполнения практического задания номер один ответьте на вопросы теста и определите свою стратегию поведения в конфликтных ситуациях. Вторая тема нашей встречи – это управление конфликтом. Дадим ему определение. Управление конфликтом – это целенаправленное воздействие по устранению причин, породивших конфликт, или на коррекцию поведения его участников. Основной целью является достижение стадии истинного разрешения конфликта, то есть ситуации, при которой устраняются глубинные причины конкретного деструктивного конфликта. Этот процесс начинается с ясного понимания причин и определения эволюционной стадии конфликта. Стадии конфликта показаны на следующем слайде. Предпосылки конфликта создают условия высокой вероятности его возникновения. Когда эти предпосылки становятся основой для существенного или эмоционального конфликта между людьми или группами, наступает стадия воспринимаемого конфликта. Конечно, восприятие может отмечаться лишь у одной из конфликтующих сторон. Очень важно разграничить воспринимаемые и ощущаемые конфликты. Когда ощущается конфликт, человек испытывает напряжение, толкающее его предпринимать действия, направленные на уменьшение дискомфорта. Для того, чтобы разрешить конфликт, все стороны должны воспринимать его и ощущать потребность сделать что-нибудь. Когда конфликт открыто выражается в поведении, говорят о проявлении конфликта. Состояние проявленного конфликта можно разрешить, устранив или откорректировав его предпосылки. Конфликт может быть также подавлен. Подавление конфликта никоим образом не затрагивает предпосылок конфликта и контролируется при этом лишь проявление конфликтного поведения. Методы разрешения конфликтов. Среди управляющих воздействий по отношению к конфликту центральное место занимает его разрешение. Далеко не все конфликты можно предотвратить, поэтому очень важно уметь выходить из конфликта. Разрешение конфликта – это совместная деятельность его участников, направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению. Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по устранению причин конфликта. Для разрешения конфликта необходимо изменение самих оппонентов, их позиций, которые они отстаивали в конфликте. Часто разрешение конфликта основывается на изменении отношения оппонентов к его объекту или друг другу. Разрешение конфликта представляет собой многоступенчатый процесс, который включает в себя анализ и оценку ситуации, выбор метода разрешения конфликта, формирование плана действий, его реализацию и оценку эффективности своих действий. Косвенные методы управления конфликтом характеризуются тем, что исключают прямое взаимодействие с личностью. Эти методы воздействия преимущественно на организационные конфликты, возникающие из-за неправильного распределения полномочий, организации труда, принятой системы стимулирования. Разъяснение требований к работе – это один из лучших методов управления, предотвращающих дисфункциональный конфликт. Здесь должны быть упомянуты и уровень результатов, и источники информации, и система полномочий и ответственности, определены политика, процедуры и правила. Уменьшение взаимозависимости индивидов и рабочих подразделений. Одним из простейших способов является разъединение, которое направлено на прекращение или уменьшение частоты контактов между конфликтующими сторонами. Конфликтующие подразделения можно разделить и каждому из них дать отдельный доступ к ценным ресурсам. Хотя разъединение и может уменьшить напряженность конфликта, оно может привести и к дублированию усилий, и к нерациональному размещению ценных ресурсов. Второй метод – это создание буфера. Его можно использовать в тех случаях, когда вводимыми ресурсами одной группы является конечная продукция другой. Классическая техника создания буфера предусматривает накапливание товарно-материальных запасов или буфера между двумя группами в такой мере, чтобы любой избыток или недостаток конечной продукции поглощался этой прослойкой и не оказывал непосредственного воздействия на конфликтующую группу. Хотя эта техника существенно уменьшает конфликт, ее широкому внедрению мешает то, что она увеличивает стоимость товарно-материальных запасов. Это вступает в противоречие с принципом доставки точно вовремя, которую сегодня оперативное руководство оценивает очень высоко. Обращение к общим целям позволяет сосредоточить внимание потенциально конфликтующих сторон на достижении результата в равной степени желанного для обеих сторон. Эффективное достижение комплексных целей требует совместных усилий двух или более работников, поэтому установление таких целей, которые являются общими для всех работников, и может служить методом предотвращения конфликта. Например, если три смены производственного отдела конфликтуют между собой, то следует формулировать цели для всего отдела, а не для каждой смены в отдельности. Аналогичным образом, установление четко сформулированных целей всей организации в целом также будет способствовать тому, что руководители отделов будут принимать решения, благоприятствующие всей организации, а не только их функциональной области. Ссылки на иерархию позволяют использовать для решения конфликта цепь инстанций. В этом случае решение проблемы просто передаются вверх по служебной лестнице старшим менеджерам. Хотя ссылка на иерархию может оказать ключевое воздействие в каком-то конкретном случае, этот способ также имеет свои ограничения. Если конфликт имеет тяжелый и повторяющийся характер, постоянное использование ссылок на иерархию может не привести к окончательному решению конфликта. Менеджеры не всегда могут распознать истинные причины конфликта и склонны считать большинство конфликтов результатом плохих межличностных взаимодействий. Еще один метод изменения мифов и сценариев. В некоторых ситуациях удается справиться с конфликтом при помощи сценария или рутинного поведения, которое становится частью организационной культуры. Сценарии становятся ритуалами, которые позволяют конфликтующим сторонам дать выход накопленному напряжению и в то же время осознать свою взаимозависимость в рамках всей организации. В качестве примера можно привести ежемесячное совещание руководителей подразделений, которое проводится для координации и решения возникающих проблем, но на самом деле является своего рода форумом для достижения внешнего соглашения. Продуманная структура системы вознаграждений. Система вознаграждений, материальных и нематериальных, может как способствовать возникновению конфликтов, так и уменьшать возможность их возникновения. Система вознаграждений должна быть организована так, чтобы поощрять тех работников, действия которых способствуют осуществлению общеорганизационных целей, стараются подойти к решению проблем комплексно. Наоборот, система вознаграждений не должна поощрять работников, добивающихся решения узких проблем за счет других отделов и подразделений. Например, не следует поощрять работников отдела сбыта за увеличение объема продаж, если они добились этого, предоставляя покупателям широкий набор скидок в ущерб общей прибыли фирмы. Поговорим о прямых методах управления конфликтом. На следующем слайде показаны 5 способов управления конфликтом, делающих акцент на сотрудничестве или настойчивости во взаимоотношениях. Как правило, истинное разрешение конфликта может произойти только тогда, когда удается идентифицировать глубинные, существенные и эмоциональные причины конфликта и найти такое решение, которое позволит всем конфликтующим сторонам остаться в выигрыше. Конфликт по типу проигрыш-проигрыш имеет место в тех случаях, когда никто не получает желаемого. Глубинные причины такого конфликта остаются нетронутыми, поэтому в будущем очень высока вероятность возникновения аналогичного конфликта. При его разрешении практически не используется настойчивое поведение, а управление разрешением конфликта принимает следующие формы. Избегание. То есть человек просто-напросто притворяется, что на самом деле конфликта нет и что все уладится само собой. Аккомодация, или как ее иногда называют, приспособление, сглаживание, включает в себя преуменьшение различий между конфликтующими сторонами и освещение сходства между ними и сферы возможного соглашения. Такое мирное сосуществование игнорирует истинную суть данного конфликта и нередко ведет к фрустрации и негодованию. О компромиссе мы говорим тогда, когда каждая из сторон жертвует чем-то в пользу другой. Поскольку в результате никто не получает всего того, что ему хочется, остаются предпосылки для возникновения конфликтов в дальнейшем. Конфликт по типу выигрыш-проигрыш тоже заслуживает нашего внимания. В процессе такого конфликта одна из конфликтующих сторон достигает желаемого за счет другой стороны. При этом желания последней игнорируются. Это ситуация, характеризующаяся высоким уровнем настойчивости и низким уровнем сотрудничества. Она может быть следствием открытой конкуренции, в процессе которой одна из сторон достигает победы за счет силы, превосходства и доминирования, или следствием авторитарного управления, когда формальная власть диктует решение, указывая, кто будет победителем, а кто побежденным. Причины конфликта не устраняются, и существует очень высокая вероятность повторного возникновения аналогичного конфликта в будущем. Конфликт по типу выигрыш-выигрыш характеризуется сочетанием настойчивости и сотрудничества высокого уровня. Сотрудничество или решение проблемы подразумевает признание того факта, что все конфликтующие стороны допустили какие-то ошибки, нуждающиеся в исправлении. После сбора и обработки информации в процессе дискуссий выбирается то или иное решение. Такая ситуация устраняет причины конфликта, поскольку нет ни избегания, ни подавления. Все эти конфликтующие стороны должны видеть, что решение соответствует целям каждой из сторон. Оно приемлемо для обеих конфликтующих сторон. Оно запускает процесс, при котором все заинтересованные стороны открыто и честно принимают на себя ответственность за факты и чувства. Достичь такого успеха означает добиться истинного разрешения конфликта. Познакомьтесь с конфликтной ситуацией, сложившейся в аудиторской фирме, и ответьте на вопросы кейса, используя материалы нашей лекции. Следующая наша тема – переговоры. Как метод решения конфликтов, переговоры представляют собой набор тактических приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых решений для конфликтующих сторон. Для того, чтобы переговоры стали возможными, необходимо выполнение определенных условий. Первое – существование взаимозависимости сторон, участвующих в конфликте. Второе – отсутствие значительного различия в возможностях субъектов конфликта. Третье – соответствие стадии развития конфликта возможностям переговоров, так как на некоторых стадиях проводить их еще рано, а на некоторых уже поздно. Четвертое. Участие в переговорах сторон, которые реально могут принимать решения в сложившейся ситуации. Считается, что переговоры целесообразно вести только с теми силами, которые имеют власть в сложившейся ситуации и могут повлиять на исход события. Можно выделить несколько групп, чьи интересы затрагиваются в конфликте. Первичные группы. Затронуты их личные интересы. Они сами участвуют в конфликте, но не всегда от этих групп зависит возможность успешного ведения переговоров. Вторичные группы. Затронуты их интересы, но эти силы не стремятся к открытому проявлению своей заинтересованности. Их действия скрыты до определенного времени. Могут существовать еще и третьи силы, также заинтересованные в конфликте, но еще более скрытые. В процессе переговоров необходимо учитывать две важные цели. Одна имеет отношение к сути вопроса, вторая – к взаимоотношениям. Существенные цели касаются результатов, имеющих отношение к вопросам содержания переговоров. Один из примеров – это вопрос о величине заработной платы во время зачисления коллективного договора. Цели взаимоотношений касаются результатов, показывающих, насколько добросовестно люди участвуют в процессе переговоров, а также к любым последствиям, которые могут возникнуть при совместной работе после завершения процесса переговоров. В качестве примера можно привести способность членов профсоюза и представителей администрации эффективно работать после завершения споров по поводу заключения контракта. К сожалению, многие